Холодный предел. Владение клана Строгановых. Цитадель чертоги льда. Кабинет князя. 903. «Мне нравится, хорошо звучит», – сказала Полина. Лариса и Мстислав молча кивнули, соглашаясь с мнением более молодой родственницы. «Хладоград», – медленно проговорил я, словно пробуя на вкус название для столицы Холодного предела, исконных земель клана Строгановых. Князь, сидевший в расслабленной позе за столом, слегка пожал плечами. «Будем считать это соблюдением традиций», – проронил он. «Златоград, Стальград, Хладоград – главные города Триумвирата». Я сложил пальцы в замок и свободно откинулся в кресле. Оперативное совещание князя с ближайшими помощниками, куда допустили нас с Полиной, началось с обсуждения не слишком важного вопроса. Лично меня мало волновали названия городов. Хладоград? Ну пусть будет Хладоград. Звучит действительно неплохо, не хуже других. К тому же полностью соответствует стихии великого рода. А что там с остатками европейских кланов? Осведомился я, рискнув сменить тему беседы. Кирилл Константинович побарабанил по столу. Ему, похоже, хотелось продолжить обсуждение нового имени любимого поселения, выросшего из простой деревушки до статуса современного мегаполиса. Я про себя ухмыльнулся. Наверное, всю ночь придумывал, а сейчас недоволен, что его усилия не смогли оценить по достоинству. У старого мага свои причуды. Длань войны и длань порядка слегка оживились. Их тоже мало интересовало, какая вывеска будет висеть перед въездом в столицу владений владык холода. Никакой там мухосранский, ладно. Заметив, что мой вопрос вызвал интерес у остальных присутствующих, князь махнул рукой, как бы говоря, «Да черт с вами, давайте поговорим о другом». «Будет введен карантин», – бодро сообщил Мстислав. «Ударные беспилотники продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по клановой инфраструктуре, магическим лицеям, военным базам, складам, административным зданиям и, конечно же, самим цитаделям. По оценкам стратегов, понадобится примерно 2 месяца, чтобы полностью завершить уничтожение». «Одаренные все еще появляются», – напомнила Лариса Ивановна. «Они могут организовать свои кланы на территории разгромленных старых родов». «Тогда надо постараться этого не допустить», – рассудительно подчеркнула Полина. «Обычных жителей истреблять не будем, пусть живут дальше, но создание магических сообществ следует жестоко пресекать на корню». «Проще вообще полностью зачистить европейский континент», – высказался Мстислав. В прошлом оттуда не раз вторгались в Россию, и после победы правители всегда совершали одну и ту же ошибку. Позволяли врагу выжить, собраться с силами, чтобы осуществить очередную попытку освободительного похода на восток. Лучше истребить там все живое и навсегда забыть об этих землях. Князь изобразил беззвучные хлопки. «Да, я тоже об этом подумал в первую очередь. К сожалению, все не так просто. По моему приказу аналитики провели необходимые расчеты. Оказалось, что для полной зачистки понадобится приложить слишком много усилий. Причем не только от нас, но и со стороны других русских кланов. Даже после всех последствий нашествия армии хунганов, там очень много городов и большое количество населения. Одномоментное радикальное снижение популяции физически невозможно. Понадобятся годы, чтобы всех истребить. Овчинка не стоит выделки. Превратить остатки Западной и Восточной Европы в безжизненную пустыню можно. Однако это потребует слишком много времени и ресурсов». Я слегка приподнял руку, прося слова. Старший Строганов кивнул. «Почему бы не разбомбить самые большие города? Как правило, это естественные центры развития цивилизации. Уничтожим их, отбросим в развитии потенциальных врагов на десятки лет назад. Пока этого более чем достаточно. Позже возможен вариант с более радикальными методами. К тому же, по последним данным разведки, не все куклы уничтожены. Часть еще бродит на просторах бывших Испании, Португалии, Франции и Англии. Полагаю, они еще доставят немало неприятностей обычным людям. На полноценное восстановление у западников уйдут многие десятки лет, если вообще когда-нибудь такое случится. Подозреваю, с ними уже покончено. В дальнейшем уже можно подумать о постепенном поглощении этих земель. Перед этим, конечно, полностью очистив их от населения. Сильно подозреваю, достаточного уровня лояльности по отношению к нам там будет весьма трудно достигнуть. Зачем наступать на одни и те же грабли, пытаясь завоевать расположение народов по западную сторону границы? Легче закрыть проблему раз и навсегда. Князь одобрительно улыбнулся. Ему понравился ход моих рассуждений. В целом, неплохой сценарий развития событий. Вскоре я непременно обсужу его на собрании глав всех русских великих родов, где будут подводить итоги прошедшей кампании и изменившегося расклада сил в мире. Командир детей вьюги нетерпеливо пошевелился на стуле, что при его комплекции вызвало опасения за сохранность последнего. К счастью, мебель для чертогов льда делали хорошо, и ничего не сломалось, даже не скрипнуло. «Со Скандинавией мы почти разобрались. Остается азиатский вектор. Пока у китайцев продолжается междоусобица, японские кланы все сильнее набирают силу. Как бы у кого-нибудь из них не возникло желания попытаться оттяпать кусок земель у охотниковых». Хозяин кабинета скрестил руки на груди, строго посмотрел на помощника по военным делам. «Ну и что? Разборки между отдельными родами не должны нас беспокоить. Вот если японские магические семьи захотят объединиться для тотальной войны, будем предпринимать необходимые меры противодействия. Завоевательные устремления отдельных кланов не должны волновать Строгановых, если, конечно, не последует официального обращения за помощью. Тогда другое дело. Да и не думаю, что самураи полезут на русский Дальний Восток. Им куда проще обратить взор на более доступные цели. Тот же Китай, Австралию, другие страны Тихоокеанского региона». Я снова слегка приподнял руку. «Согласен». Полина меня поддержала, как и Лариса Ивановна. «Верно. Нечего быть в каждой дырке затычкой. У нас своих дел не в проворот». Кирилл Константинович поднялся, обошел стол, небрежным жестом бросил каждому из присутствующих по тоненькой папке. «Как раз о наших делах я и хотел поговорить. Никто ведь не думает, что я позвал вас только из-за нового названия столицы». Естественно, никто не ответил. Вместо этого я, Полина, правая и левая рука главы клана, раскрыли предоставленные документы. «Перед вами результаты исследований научного комплекса «Сияние». «Разобрались?» – заинтересованно спросил Мстислав, имея в виду переданный мной через субком архив информации. «В общих чертах», – подтвердил князь. «Весьма занимательное чтиво, не говоря уже о том, что чрезвычайно познавательное». Я без всякого энтузиазма перелистнул с десяток страниц, сверху донизу заполненных сплошным текстом мелкого шрифта. Изредка встречались какие-то сложные графики и мудреные диаграммы. Но обалдеть, не встать. И что мы должны в них понять? Да тут ученую степень нужно иметь не меньше. Сестрица испытывала похожие проблемы. Наше обучение как-то не предполагало умение разбираться в записках высоколобых умников. Хотя, скорее всего, это еще сжатая выжимка из всех полученных сведений. Спорю на что угодно, основной труд представляет собой гору талмудов высотой в небольшой двухэтажный домик. Ну или флешку с бесконечным количеством файлов на пару сотен гигов. Но кажется, князя совсем не смутило озадаченное выражение на лицах двух самых юных участников совещания. Он, как ни в чем не бывало, произнес: «Великое откровение», — последовала небольшая пауза, — «стал понятен характер произошедшего события. Магические источники были не источниками вовсе, а некими проломами в астральной сфере, окутывающей планету сверху донизу. Не скажу, что стало понятнее, но, несомненно, куда более увлекательнее. «В смысле?» – прищурился я. «Хотите сказать, Землю закрывал какой-то экран или щит в глобальном масштабе?» Глаза князя возбужденно сверкнули. «Именно! Невероятно, правда? Меня самого поразило это невероятное открытие. До последнего времени Земля являлась закрытым миром. Когда еще существовали магические зоны, окажись среди космонавтов хотя бы один одаренный, он бы сильно удивился, поняв, что может колдовать на орбите планеты вдали от источника». «Ни хрена себе!» – не сдержался Мстислав. В его голосе проскользнули легкие нотки разочарования. Походу, главный боевой маг клана расстроился, что не узнал об этом пораньше. Какое широкое поле деятельности для использования магии в космосе в военных целях. Вплоть до организации орбитальных ударов по планетарной поверхности. Знаю я его устремления. Старший Строганов без труда угадал направление мыслей длани войны, но не дал развить военную тему. Представьте металлическую сферу, окружающую планету. Источники – отверстия, впускающие жалкие крохи энергии магических ветров, проходящих насквозь через всю Вселенную. Из-за специфики их структуры мы всегда полагали, что мы имеем дело с чем-то на вроде порталов, ведущих в другое измерение. На самом деле все оказалось куда проще. «Их специально пробили?» Настала очередь Полины приподнять руку. «В конце 17-го, начале 18-го столетия кто-то осознанно создал источники». «Точно! Прилетели зеленые человечки и проделали дырки в невидимой для людей магической занавеске», – поддакнул я, рассеянно листая документы из папки. Сестрица нахмурилась, явно намереваясь едко прокомментировать глупую шутку. «Вполне возможно и такое объяснение», – безмятежно кивнул князь. «Как и куча еще более фантастических, большинство изучавших феномен ученых все же склоняется к естественному происхождению инцидента, на вроде метеоритного дождя, но в астральной проекции». «Круто!» Я по достоинству оценил воображение незнакомых умников в белых халатах. «Классная у них работа. Сиди себе на пятой точке, строй теории, гадай. Все равно проверить достоверность не выйдет». «А как они смогли распространить магию на всю планету?» В отличие от остальных, Ларису Ивановну заинтересовали практические последствия научных экспериментов. А ведь и впрямь очень хороший вопрос. Каким образом Эйнштейнам, Ван Хоторнов и Орловых удалось пробить этот непонятный щит, закрывающий до последнего времени всю Землю?» «Условно говоря, они раскачали в определенных местах энергетическое поле, использовав для этого источники, и вызвали что-то вроде цепной реакции. Сначала пробили первоначальный барьер. Думаю, все помнят кратковременный импульс и его последствия». Последовал кивок в нашу с Полиной сторону. «Затем последовало еще более глубокое вмешательство, вызвавшее эффект домино. Источники взорвались мощным единовременным выбросом, поглощая изолирующий заслон. То есть магическое излучение идет из космоса? Я правильно понял?» Уточнил я на всякий случай. «Вроде того», – не стал возражать князь. Его помощники все еще смотрели в переданные материалы. «Забавно. Неужели что-то действительно понимают? Блин, завидую белой завистью. Надо будет тоже еще подучиться. Полноценное высшее образование, все дела». «Это еще не все», – произнес старший Строганов. «Изучая ход экспериментов по воздействию на магический фон отдельных участков планеты, я заметил определенные свойства на живые организмы при увеличении интенсивности исходных заявленных показателей излучения. Пока это теория, но, думаю, удастся повторить эффект, многократно увеличив его время воздействия». На этот раз непонимание сквозило во взглядах всей четверки слушателей. За быстротой мысли властителя холодного предела не поспевали. «Зачем?» Точеные брови на ухоженном лице Ларисы Ивановны сдвинулись к переносице. Мстислав молчаливо поддержал коллегу нахмуренным выражением лица. Мы с Полиной также не догнали, куда клонит старый маг. Что если накрыть весь холодный предел, включая новые земли, особыми, постоянно действующими чарами? Они будут усиливать магический фон и тем самым намного сильнее влиять на людей. Как следствие, все рожденные дети будут иметь дар почти со 100% гарантией. Я со щелчком закрыл рот. Ничего себе задумка. Размах впечатлял. Конечно, еще надо провести много экспериментов. Князь возбужденно сделал несколько шагов вдоль стола. Его глаза лихорадочно горели энтузиазмом. Перед ним вставали картины великого будущего, где все население клана поголовно состоит исключительно из одаренных. Но череда спонтанных инициаций во время последнего импульса, а также появление новообращенных из числа обычных людей после Великого Откровения, прямо говорит, что теория верна и вполне осуществима. Длань порядка обеспокоенно сжала руки в кулачки. «Но это чрезвычайно опасно», – возразила она. «Разве вы не помните о многочисленных погибших? Не вырастет ли уровень смертности среди людей после появления этих чар?» Кирилл Константинович остановился, с легким недоумением взглянул на помощницу. «Я не утверждаю, что все пройдет идеально, но ты не можешь не признать, что в случае успеха нас ждет колоссальный прорыв. Клан, состоящий полностью из колдунов до последнего человека, займет лидирующие позиции в новом мире». «Перед массовым внедрением можно провести ряд опытов и избавиться от негативных последствий», – поддержал князя Мстислав. Кому, как не главному боевому магу, могла понравиться идея тотального распространения дара среди населения? Это же какие перспективы открываются? Армия, целиком состоящая из колдунов. Тут и о мировом господстве задуматься не зазорно. «Абсолютно верно», – сказал старший Строганов. «Поэтому, Лариса, тебе я поручаю сформировать научную группу, которая займется данным проектом незамедлительно. Особо хочу подчеркнуть, уровень секретности самый высокий, а это значит, никто кроме наших о нем знать не должен, включая членов Триумвирата». «Понятно. Демидовых до поры до времени решено не посвящать в планы по массовому превращению людей в одаренных. Не знаю, насколько это оправдано, но старший Строганов имел полное право в особых случаях не делиться информацией даже с ближайшими союзниками. Мстислав займется техническим сопровождением программы», – закончил Кирилл Константинович. Хозяин кабинета снова сел за стол и внезапно посмотрел на меня. «Как там твоя свадьба? Дату уже назначили?» Я кивнул. Алиса уже давно заявила, что хочет выйти замуж в первый день весны. 1 марта. «Хорошо», – князь удовлетворенно качнул головой. «Скоро я научу тебя обращению с живым льдом. Сможешь построить себе дом на подаренных островах». Он сказал это так непринужденно, что я не сразу смог оценить прозвучавшее обещание. А осознав его смысл, не сумел скрыть довольной улыбки. «Класс!» Мечтал уметь это делать с первого момента, как впервые увидел возведенные заново чертоги льда. «А я?» Полина ревниво покосилась на меня. «Я тоже хочу!» Князь махнул рукой. «Конечно, ты тоже. Куда уж без тебя?» Дверь в кабинет вдруг приоткрылась. В узкую щель протиснулся Барсик. Оглядел собравшуюся компанию и бесцеремонно зашел внутрь. Как ни странно, старый маг остался равнодушным к неожиданному вторжению. Похоже, тигр уже не раз бывал в этой комнате. Приходит из замерзшего леса, без спроса шляется по ледяному дворцу, изображая домашнюю зверушку. «Молоток, Барсик!» Хищник из зачарованной чащи словно услышал мое безмолвное одобрение. В первую очередь подошел ко мне. Ткнулся лобастой головой в бок, предлагая почесать за ухом. «Соскучился, бродяга!» Я с удовольствием провел рукой по бело-черной шерсти. Сестрица сделала то же самое с другой стороны, достав до тигра со своего стула. Какое-то время внимание всех присутствующих переключилось на нежданного гостя. «Ладно, продолжим. Займемся другими вопросами», – через несколько секунд произнес князь. Мстислав достал планшет, выводя на большой экран на стене данные с потерями, полученными в ходе молниеносной европейской кампании. Пошли сухие цифры погибших и раненых. Далее слово взяла Лариса. Последовал развернутый доклад о положении в сфере здравоохранения. Совещание вновь втянулось в привычный ритм обсуждения насущных дел клана Строгановых.